сели на лошадей и без всяких препятствий проехали через северные ворота Пероджи. Капитан Добере был расстроен и зло упрекал Петра за то, что он не сумел должным образом использовать ситуацию, которая, мол, складывалась так, что лучшие люди Перуджи были готовы наплевать на подесту и пуститься вслед за Петром и за ним, капитаном. Осознал ли хоть Петр, что подеста в Перуджи пользуется такой же любовью, какой в свое время в Страмбе пользовался покойный капитан? Если Петр в тот раз сумел прихлопнуть капитана, почему теперь он не разделался с подестой? А главное, почему в самый подходящий для вербовки момент решил удрать и выйти из игры? «Не знаю», — со вздохом проговорил Петр. «Нынче я уже никого не вызвал бы на дуэль за утверждение, что у королев не бывает ног. И, вероятно, капитана тоже не застрелил бы от всего этого муторно на душе. Если человек затеял военную кампанию, на подобное чувство он уже не имеет права», — сказал капитан. «Почему же вы не захватили инициативу в свои руки?» «Я не баловень фортуны, как некоторые, мой миленький. И к тому же, как вы любите мне напоминать, я ваш подчиненный. Но теперь я уже не знаю, как быть дальше. Перуджа действительно превосходный и воинственно настроенный город. Если нам тут не повезло, откуда же теперь согнать солдат?» «Поедем в Римини», — сказал Петр. «Говорят, в портовых городах шатается уйма ланскнехтов, желающих поступить на службу». «Хорош, наверное, сброд», — сказал капитан. Двумя милями севернее Перуджи они повернули в сторону Тибра, прелестные воды которого до сих пор приятным плеском сопровождали их странствование, и по широкой дороге направились к отдаленному епископскому городку под названием Губбио, раскинувшемуся на южном склоне Апеннин. Поскольку приходилось считаться с тем, что подеста, как только ему удастся усмирить толпу, вероятно, пошлет своих стражников, чтоб притащить их обратно, уж если заварилась каша так, как это устроил Петр в Перудже, заявил капитан Добере, то надо готовиться к самому худшему. Они погнали лошадей галопом и остановились только вечером, когда жеребец капитана уже спотыкался от усталости на полдороге Губио, в Скритте, небольшом селении, известном тем, что там выращивали некрупные, но особо приятные на вкус плоды фигового дерева. В трактире, где они решили переночевать, знали толк в приготовлении попьет, и настроение капитана Добере снова улучшилось. «Наконец-то мы опять в тишине и спокойствии», — сказал капитан. Вытянув свои длинные ноги, он раскуривал после еды трубку и маленькими глотками отпивал огненный напиток, пахнувший абрикосами. Он чувствовал себя в безопасности до такой степени, что даже не пошевелился, когда за окошком, застекленным шероховатыми выпуклыми стеклами, послышался приближающийся топот трех или четырех лошадей. «Ерунда, пустяки, только спокойствие», — сказал он Петру, когда тот нервно схватился за меч, лежавший на столе. «Они приехали с севера, из Губбио, а не из Перуджи». Всадники остановились перед трактиром, и один из них позвал трактирщика, настойчиво требуя корма для лошадей. Капитан Добре опустил бокал.